Райли вдруг пробрала дрожь. Она уже почти забыла это чувство. Такое бывало тогда, когда дело собиралось вот-вот щелкнуть и обрести смысл. Она не знала, обрадоваться или ужаснуться. «Нет», — сказала она, — «дело не в этом. Ему было неважно, смотрят ли на него жертвы». «Тогда зачем он это сделал?» Райли не ответила. Ее голова кипела от возможных идей. Она была взбудоражена, но еще не была готова облечь это в слова, даже для самой себя. Она разложила на камне фотографии парами, указывая Биллу на детали. «Они не совсем одинаковы», — сказала она. «В Даггете тело было не так тщательно установлено. Он пытался посадить труп, который уже затвердел. Я думаю, что в этот раз он притащил ее сюда прежде, чем произошло трупное окоченение. Иначе он не мог бы усадить ее так...» Она подавила желание закончить предложение словом «хорошо». Тут она поняла, что до своего похищения и плена она использовала бы именно его в своей работе. Да, она снова проникается духом и снова чувствует усиливающуюся темную страсть внутри. Вскоре пути назад не будет. Но хорошо это или плохо? «Что с глазами, Фрай?» — спросила она, тыча фотографию. «Голубой. Выглядит неестественно». «Контактные линзы», — ответил Билл. Дрожь в спине у Райли усилилась. У трупа Эйлин Роджерс не было контактных линз. Это важное отличие. «А кожа почему блестит?» — спросила она. «Вазелин», — сказал Билл. «Еще одно». Она почувствовала, как догадки замелькали вокруг с головокружительной скоростью. «Что сказали эксперты по поводу парика?» — спросила она Билла. — Пока ничего, кроме того, что он сшит из кусков старых париков. Возбуждение Райли росло. Для прошлого преступления убийца использовал простой, цельный парик, а не сшитый из кусков. Как и Роза, он был слишком дешевым, чтобы его можно было отследить. Райли чувствовала, что части пазла встают на свои места. Не всего пазла, но его большей части. Что криминалисты собираются делать с париком? — спросила она. — Так же, как и в прошлый раз, изучить материал, отследить его в магазинах париков. Сама поразившись своей безапелляционности, Райли заявила: — пустая трата времени. Билл посмотрел на нее, очевидно смутившись. — Почему? Она почувствовала знакомое нетерпение из-за Билла, которое появлялось у нее, когда она понимала, что думает на шаг или два впереди него. «Взгляни на картинку, которую он пытается нам показать. Из-за голубых линз глаза кажутся неживыми, веки пришиты, чтобы глаза оставались открыты. Спина опирается на что-то, ноги неестественно вывернуты. Из-за вазелина кожа выглядит как пластиковая. Парик сшит из кусочков маленьких париков, нечеловеческих, кукольных. Он хотел, чтобы обе его жертвы выглядели как куклы, голые куклы на витрине». «О, боже!» — сказал Билл, лихорадочно записывая. «Почему мы не увидели этого в тот раз в Даггете?» Ответ казался Райли настолько очевидным, что она издала стон нетерпения. «Он еще недостаточно был в этом хорош», — сказала она. «Он все еще раздумывал над тем, как это донести. Он учится по пути». Билл оторвался от блокнота и восхищенно покачал головой. «Черт, я по тебе скучал!» С тем же удовольствием, с которым Райли приняла комплимент, она поняла и то, что вскоре поймет нечто большее. И по своему многолетнему опыту она знала, что поторопить этот момент нельзя. Она просто должна расслабиться и позволить этому чему-то самому прийти к ней. Она молча сидела на камне и ждала, когда это произойдет. В процессе ожидания она бесцельно снимала колючки со штанов. «Что за беда?» — думала она. Неожиданно ее взгляд упал на поверхность камня под ногой. На нем лежала еще одна кучка маленьких колючек, некоторые из которых были целыми, а некоторые — разломанными на части, среди тех, что она сняла только что. «Билл!» — окликнула она дрогнувшим от возбуждения голосом. «Вот эти колючки лежали здесь, когда вы нашли тело!» Билл пожал плечами. «Я не знаю». У нее задрожали еще больше, вспотели руки, когда она схватила пачку фотографий и стала рыться среди них в поисках вида тела спереди. Так и есть. Между расставленных ног тела, прямо вокруг розы, было видно несколько маленьких пятнышек. Это и были колючки, те, что она только что нашла. Но никто не думал, что они важны, никто не захотел их заснять поближе, и никто даже не стал стряхивать их на землю, когда все убрали с места преступления. Райли закрыла глаза, заставляя заработать собственное воображение. У нее немного закружилась голова, даже затошнило. Это было чувство, которое она знала слишком хорошо. Ощущение падения в бездну, в жуткую черную пустоту. Злобные мысли убийцы. Она вставала на его место, примеривала на себя его жизнь. Ей было опасно и страшно там находиться, но именно там она должна быть, по крайней мере сейчас. Она погрузилась туда полностью. Она почувствовала уверенность убийцы, когда он тащил тело по тропе к ручью, прекрасно зная, что его не поймают, совершенно не торопясь. Он мог что-то негромко напевать или насвистывать. Она чувствовала его терпение, его умения и навыки, когда он устанавливал тело на камне. Она смотрела на страшную сцену его глазами. Она чувствовала, как он удовлетворен хорошо проделанной работой. То же теплое чувство завершенности, которое приходило к ней, когда она раскрывала дело. Он уселся на камень и помедлил на мгновение, или дольше, если хотел, чтобы насладиться плодом своих трудов. И, сидя здесь, он снимал колючки со своих штанов. Он не торопился, его не напрягало это занятие, он хотел уйти свободным и чистым. И она почти слышала, как он в точности повторяет ее собственные слова. Что за беда? Да, он потратил время на то, чтобы снять с себя все колючки. Райли вздохнула и открыла глаза. Сжимая в своей руке колючку, она заметила, какая она липкая и какие острые у нее шипы, настолько, что могли поранить до крови. «Собери эти колючки!» — приказала она. «Возможно, у нас есть его ДНК!» У Билла широко открылись глаза, и он тут же достал пакет на молнии и пинцет. Пока он работал, ее мысли бешено кружились. «Это еще не все!» «Мы все время ошибались!» — сказала она. «Это не второе убийство, а третье!» Билл застыл на месте и ошеломленно посмотрел на нее. «Откуда ты знаешь?» — спросил он. У Райли сжалось все тело, пока она пыталась обуздать свою дрожь. «Он стал слишком хорош, его обучение подошло к концу. Теперь он профессионал, и он только набирает обороты. Он любит свое дело!» «Нет, это по меньшей мере его третий раз!» Райли стиснула челюсти и с трудом сглотнула. «И до следующего осталось совсем немного времени!» Глава 7. Билл стоял среди кучи неестественных голубых глаз. Обычно ему не виделись кошмары, связанные с его делами. Да и это был не кошмар, но что-то очень похожее. Он был в кукольном магазине, и маленькие голубые глаза были повсюду, широко открытые, блестящие и тревожные. Маленькие красные кукольные губы, большинство из которых были растянуты в улыбку, тоже вызывали беспокойство. Как и тщательно расчесанные искусственные волосы, такие жесткие и неподвижные. Размышляя обо всех деталях теперь, Билл не понимал, как он мог упустить замысел убийцы, заставить жертв выглядеть максимально похожими на кукол. Связь заметила только Райли. «Слава богу, она вернулась», — подумал он. И все же Билл не мог не переживать за нее. Его поразила ее потрясающая работа в парке Мосби. Но после этого, когда он отвез ее домой, она казалась измученной и потерянной. Она едва перекинула с ним словом за весь путь назад. Возможно, это было для нее чересчур. И даже несмотря на это, Билл хотел бы, чтобы Райли была рядом с ним сейчас. Она решила, что они должны разделиться, чтобы больше успеть за короткое время. Мысль была правильная. Она попросила его обойти все кукольные магазины в округе, в то время как она снова съездит на место преступления, которое произошло полгода назад. Билл оглядывал все вокруг и не мог понять, что Райли хотела найти в кукольном магазине. Это был самый лучший из всех, что он посетил за сегодняшний день. В расположенный на окраине Capital Beltway в магазин, вероятно, заглядывали многие зажиточные покупатели из богатых районов Северной Вирджинии. Он ходил вокруг и смотрел. Его взгляд зацепила кукла в виде маленькой девочки. Своей улыбкой и бледной кожей она особенно сильно напоминала ему последних жертв. Хотя она была одета в розовое платье, с кружевами на воротничке, манжетах и подоле юбки, поза ее была подозрительно похожа. Неожиданно Билл услышал голос справа от себя. «Мне кажется, вы ищете не в том отделе!» Билл повернулся и оказался лицом к лицу с плотной невысокой женщиной с дружелюбной улыбкой. Что-то в ее виде тут же сказала ему, что она здесь за главного. «Почему вы так сказали?» — спросил Билл. Женщина рассмеялась. «Потому что у вас нет дочерей. Я вижу отцов девочек за километр. Не спрашивайте как. Думаю, просто инстинкт». Билла ошеломила ее проницательность. Он был глубоко впечатлен. «Руф Бенке!» — сказала она, протянув Биллу руку. «Билл, пожалуй. Билл Джеффрис? Я так понимаю, это ваш магазин?» Она снова рассмеялась. «Я вижу, у вас тоже хорошее чутье!» — сказала она. «Приятно с вами познакомиться. Но ведь у вас есть сыновья, верно? Трое, я думаю». Билл улыбнулся. У нее и в самом деле острое чутье. Билл подумал, что женщина понравилась бы Райли. «Двое», — ответил он, — «но вы были чертовски близки». Она рассмеялась. «Сколько им лет?» — спросила она. 8 и 10. Она огляделась. «Я и не знаю, что у меня найдется для них. О, у меня есть довольно забавные игрушечные солдатики в следующем отделе. Но современные мальчишки в такое больше не играют, верно? Им все видеоигры подавай. И чем более жестокие, тем лучше». «Боюсь, что так». Она прищурилась и оценивающе посмотрела на него. «Вы ведь здесь не за тем, чтобы покупать кукол, верно?» — спросила она. Билл улыбнулся и покачал головой. «У вас хорошо получается», — ответил он. «Может быть, вы полицейский?» — спросила она. Билл тихо рассмеялся и вытащил свой значок. «Не совсем, но попытка хорошая». «О, боже!» — сказала она беспокойно. «Что нужно ФБР от моего маленького магазинчика? Неужели я попала в какой-то список?» «В каком-то роде», — сказал Билл. «Но вам не о чем беспокоиться. Мы узнали о вашем магазине, когда искали все магазины, в которых могут продаваться антикварные и коллекционные куклы в этом районе». Честно говоря, Билл сам толком не знал, что ищет. Райли предложила ему проверить несколько подобных мест, предполагая, что убийца часто посещал их или хотя бы изредка заглядывал с определенными целями. Он не знал, чего она ожидала. Что он встретит его здесь или что кто-то из работников его встречал. Сомнительно. И даже если встречали, вряд ли они узнали бы в нем убийцу. Скорее всего, все мужчины, которые сюда заглядывали, если такие и были, были не совсем нормальными. Более вероятно, что Райли хотела, чтобы у него появились какие-то идеи относительно мысли убийцы, о том, как он смотрит на мир. Если так, то она останется разочарована. Его ум отличался от ее, и у него нет таланта вот так легко входить в голову преступника. Ему казалось, что она издевается. В радиусе их поиска были десятки подходящих магазинов. Проще уж дать криминалистам возможность отследить всех изготовителей кукол. Хотя, пока это ничего не дало. «Я бы спросила, что за дело вы расследуете?» — произнесла Руфь. «Но, наверное, мне не следует». «Нет», — сказал Билл. «Наверное, нет». Не потому, что дело было секретным, только не после того, как благодаря сенатору Ньюбру все попало в прессу, дело мелькало во всех СМИ. Как обычно, бюро разрывалось от бесконечного числа звонков сложной информации, а интернет гудел от всевозможных невероятных теорий. Все это вызывало раздражение. Но зачем ему рассказывать обо всем этой женщине? Она кажется милой, а ее магазин такой чистый и невинный, что Билл не хотел расстраивать ее мрачным и шокирующим рассказом о серийных убийцах, помешанных на куклах. И все же было кое-что, что он хотел узнать. «Расскажите мне», — попросил Билл, — «много ли взрослых без детей покупают у вас игрушки?» О, пока что большая часть моих покупателей — коллекционеры. Билл был заинтригован, он и подумать не мог об этом. «Почему так, как вы думаете?» — спросил он. Женщина улыбнулась странной, отстраненной улыбкой, а затем мягко сказала: «Потому что люди умирают, Билл Джеффрис!» Теперь Билл был по-настоящему в шоке. «Простите?» — переспросил он. «Мы взрослеем и теряем людей, друзей и любимых. Мы скорбим. Куклы останавливают для нас время. Они заставляют нас забыть о наших потерях. Они успокаивают и утешают нас. Оглядитесь, у меня есть куклы, которым почти 100 лет, а есть совсем новые, и вы вряд ли сможете отличить одних от других. Куклы не имеют возраста». Билл огляделся. Все эти глаза вековой давности наводили на него ужас. Он задумался, скольких людей пережили эти куклы, скольким событиям они были свидетелями, любви, ярости, грусти, насилию, и все равно продолжают смотреть с таким же пустым выражением. Они казались ему какими-то бессмысленными. «Люди должны стареть», — думал он. «Они должны стареть, покрываться морщинами, сидеть, как он. Ведь в мире столько всего темного и ужасного. Со всем тем, что он видел, ему было бы грешно выглядеть по-прежнему», — размышлял он. Сцены убийства просочились ему внутрь, как живые, и он не хотел оставаться молодым. «Но ведь они не живые», — наконец произнес Билл. Ее улыбка приобрела горький оттенок, став почти жалостливой. «Разве это так, Билл? Большинство моих клиентов так не считают. Я и сама в этом не уверена». Повисло странное молчание, которое женщина прервала смешком. Она дала Биллу маленькую цветную брошюру, усыпанную изображениями кукол. «Кстати говоря, в столице скоро намечается одно мероприятие. Можете сходить, если захотите. Возможно, это наведет вас на какие-то мысли, чего бы вы ни искали». Билл поблагодарил ее и вышел из магазина, признательный за совет. Он надеялся, что Райли поедет с ним на это мероприятие. Билл вспомнил, что она должна была сегодня опрашивать сенатора Ньюбра с женой. Это была важная встреча, не только потому, что сенатор мог обладать какой-то полезной информацией, но и по дипломатическим причинам. Ньюбра действительно усложнял жизнь бюро, и они выбрали Райли доверенным лицом, которому предстояло убедить его, что они делают все возможное. «Сможет ли она узнать правду?» — гадал Билл. Все было так странно, что он не мог знать наверняка. До событий, произошедших 6 месяцев назад, Райли была самой надежной частью его мира. Он всегда доверял ей свою жизнь. Но ее страдания тревожили его. Более того, он скучал по ней. Ее ошеломляющая живость ума была необходима ему в делах типа этого. За последние 6 недель он понял, что ему нужна ее дружба. А может быть, где-то глубоко он нуждался и в большем.